Многогранность Вселенной позволяет рассматривать ее со стороны каждой грани, находя все новые и новые возможности для расширения сознания. Как бы ни был богат мир, но мерой вещей все же остается сам человек, а сознание – линзы, через которую ум получает о нем представление. Сколь бы ни было неотрицаемо существование объективного мира, постигается он через сознание. Когда оно ограничено невежеством, ограничен и мир. Когда оно расширено до пределов беспредельности, растет вместе с ним и окружающий мир, особенно в мире тонком, бытие по сознанию. Открыт он для адепта во всей своей широте и возможностях, но не существует для отрицателя. Бытие там определяется мыслью. Можно летать по просторам незримого мира, можно стоять истуканом. Сознание накапливается на земле до ступени непрерываемого сознания, когда бессмертие становится достигнутым. Дух бессмертен, но что польза в этом бессмертии, если оно неосознанно, то есть сознание не овладело последующим состоянием? Во сне тонкое тело выделяется, но если это не осознается, если не происходит сознательного выделения, то и факт этот, столь хорошо известный по опыту адепта, не признается и считается выдумкой. Доказать его невозможно тому, кто этого опыта не имеет. Если же даже и появится чье-то выделившееся тонкое тело, и его отрицатель увидит, он скажет, что галлюцинация, хотя объяснить явление галлюцинации он не в состоянии. Не то удивительно, что при высокой температуре больному чудится что-то, но поразительно, что двум таким же больным чудятся одновременно одни и те же вещи. Это подтверждает объективность тонкой видимости, хотя и в ненормальных условиях. Для отрицающего сознания то, что оно отрицает, не существует. Для отрицателя не существует мир тонкий, он сам лишает себя жизни в нем. Когда говорится о вере в невидимый мир, имеется в виду не только вера в него, сколько признание, то есть допущение в сознании, факта, который становится действительностью в том мире, где царствует мысль. Велико человеческое невежество, отвергающее действительность, но этому удивляться не будем, ибо еще совсем недавно земля стояла на трех китах, а так называемых ведьм и колдунов живыми сжигали на кострах. За примерами далеко не надо ходить. Мученики науки надолго останутся укором для человечества. Отрицание несомненного – язва общераспространенная. Излечивается она практикой и личным опытом духа. Но для этого надо устремиться. Устремленному открыты врата познавания действительности.